Глава вторая. Под утро сквозь пелену ночной тишины настойчиво прорвался сигнал телефонного аппарата. Сперва Тимка подумал, что это ему приснилось, но звонок продолжал верещать, заставив его встать с кровати и выбежать в прихожую. — Алло, это квартира доктора Макеева? — Да, сейчас я его разбужу, — потряс головой Тимофей, прогоняя остатки сна. Будить никого не пришлось. Моргая с просонья глазами, торопливо натягивая на себя рубашку, Петр Сергеевич босиком появился в дверях. Он отрывисто сказал в телефонный рожок несколько слов, не попив чаю, ушел в больницу. — Случилось что-то важное, — понял Тимофей и не ошибся. Про это важное он узнал, едва приоткрыл дверь на улицу, чтобы отнести крысе свежего молочка. — Гимназистик, ура, войнушка началась! — стукнуло по голове растрепанной кипой свежих газет мальчишка-разносчик. — Представляешь, вот здорово! — Война с Японией! Японская эскадра вероломно напала на порт Артур! — перекрикивая друг друга, метались по улице, закутанные в зипуны юрки-продавцы газет. — Свежие новости! Покупайте свежие новости! Тимошка поежился от пробежавшего по спине холодка. Торопяк сунул в руки тетки Параски стеклянную банку, матово отсвечивающую белым молоком, и со всех ног дунул в гимназию. Учителя обязательно подробно растолкуют, что произошло сегодняшней ночью. Еще не помешало бы видеться с Севой Изерским, он наверняка знает самые последние новости, если вообще не сбежал на фронт, как планировал. Может быть, и мне с ним? Промелькнула мысль, но сразу же исчезла. Эх, нет здесь бабки Досифеи Никандровны! Вспомнил свою подругу Тимофей и от расстройства чуть не споткнулся о кучу снега. Лучшей советчицы и придумать невозможно. Она все наперед знала. В ворот гимназии, несмотря на мороз, толпились гимназисты в накинутых на головы башлыках с обмотанными вокруг шеи длинными концами. «Слышали, война с Японией началась!» То и дело говорил кто-нибудь вновь подошедшему. «Японская морская эскадра ночью напала на российскую крепость Порт-Артур!» Внезапно тяжелая дверь гимназии распахнулась, и на пороге замаячила короткая фигура директора господина Эрлиха. «Господа гимназисты, попрошу всех пройти в актовый зал!» Резко выкрикнул Иван Карлович, и его голос сорвался на фальцет. «Вам будет зачитан высочайший манифест!» «Виват Россия!» Пробасил над Тимошкиным ухом усатый выпускник. «Боже, царя храни! Боже, царя храни!» Дружно подхватила многоголосая толпа гимназистов, сквозь которую прорвались богатые вибрациями дисконты старшеклассников. «Грудью встанем и защиту Отечества!» Срывая пути шинели, гимназисты затопали по лестничным пролетам, заполняя небольшое помещение актового зала. «Чижиков пропустить вперед!» Сдалась чья-то звонкая команда, и первоклассников мгновенно вытолкнули в первые ряды, чтобы им было лучше видно и слышно. — Господа, попрошу внимания! Господин Эрлих вышел на середину сцены и позвонил в колокольчик. Тимошка увидел, что за спиной директора на сцену выходят все преподаватели и устраиваются в ровную линейку. Иван Карлович по-совиному покрутил головой в разные стороны. Пару раз переплел пальцы и вдруг жестом фокусника выудил из кармана сюртука сложенную газету. В зале стало тихо. — Господа, от генерал-майора Флуга из нашей российской крепости Порт-Артур в Маньчжурии получена следующая телеграмма. Он перевел дыхание, вытер вспотевший лоб и заглянул в газетные гранки. — Доношу. Всего числа около 11 часов утра. Японская эскадра в составе 15 броненосцев и крейсеров подошла к Порт-Артуру и открыла огонь. Неприятель был встречен выстрелами приморских батарей крепости и огнем нашей эскадры, принявшей участие в бою. Около полудня японская эскадра прекратила огонь и отошла к югу. Наши потери во флоте. Офицеров ранено 2, нижних чинов убито 9, ранено 41, на береговых батареях нижних чинов убит 1. Ранено 3. Генерал-майор Флук. Директор закончил чтение, обвел глазами взволнованные лица гимназистов. — А теперь, господа, прослушайте высочайший манифест об объявлении войны. Божиею поспешствующей милостью, мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонес-Таврического, царь грузинский, государь псковский, великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский, финляндский, князь эстлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новогорода, низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кандийский, витебский, мстиславский, всея северные страны повелитель, и государь Иверский, картлинские, кабардинские земли и области армянские, черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь туркестанский, наследник норвежский, герцог Шлезвиг-Голштинский, Стормарнский, Гитмарсенский, Ольденбургский и прочие, прочие, прочие, объявляем всем нашим верным подданным. Чтец так долго перечислял все земли, над которыми распростерлась рука его императорского величества, что Тимошка потерял нить повествования. Самое ясное из того, что он понял, это были страшные слова: «Россия вступила в войну». Тимка покосился на свою ногу и подумал, что вступить оно, конечно, куда проще, чем вылезти. Дай бог, чтобы все обошлось, и война оказалась совсем не страшной, не такой жуткой, как русско-турецкая, на которой изранили душу деда Ильи и изуродовали жениха Досифеи Никандровны. Весь день в гимназии только было разговоров, что о войне. Оказалось, что японцев ребята видели лишь на картинках. Серж Тараканов уверял, что японские самураи носят шлемы с рогами и стреляют из особого лука с названием аркебуза. Фима Ефимкин говорил, что японцы надевают наглые вовсе не шлемы, а исключительно соломенные шляпы, похожие на тарелки, и кушают палочками. По поводу последнего утверждения Серж покрутил Фиме пальцем у виска. Это ж надо такую глупость выдумать. Есть палочками. Сам попробовал. Есть палочкой, щи или котлету, не будет даже последний дурак. Тихий Федя прошептал, что японцы живут в Китае, где совсем нет деревьев, а кругом одна пыль. Им приходится много щуриться, поэтому у них такие узкие глаза. Дискуссию о японцах прервал звонок на урок математики. Строгий учитель Афанасий Иванович, отступив от жесткого учебного плана вместо законов сложения и вычитания, показал ученикам карт Российской империи и подробно рассказал про Японию и японцев. Самым поразительным оказалось то, что японцы действительно едят палочками. Посрамленный Серж Тараканов невероятно расстроился и исподволь показал Ефимкину кулак, чтобы впредь не умничал. Словом, когда Тимошка, доверху наполненный новостями и впечатлениями, ввалился домой, сил у него уже совсем не осталось. Все, что он успел сделать перед сном, это аккуратно разобрать свои вещи. Вдруг придется ехать с доктором Макеевым на войну. Теперь он его одного нипочем не отпустит. И еще Тимофей догадался сунуть вещевой мешок в шкатулочку Досифеи Никандровны. Поди, знай, когда наступит день, указанный бабкой Досифеи, ведь война на дворе, надо быть готовым ко всему.